Десятое. Ситуация. В ту ночь, пока мама наверху переводила хроники любви, для человека, которого, как она думала, звали Джейкоб Маркус, я дочитывала «Лекарство». Книгу, героем которой был Джейкоб Маркус, написанную человеком по имени Исаак Морец, сыном героини другой книги Альмы Меремински, которая к тому же раньше существовала на самом деле.